хрупкая и нежная листва, наполовину еще зеленая, наполовину уже золотая, очень поредела. Темные ветви просвечивали сквозь листья, образуя на фоне голубого неба удивительный орнамент, напоминающий изящную французскую гравюру. Пожалуй, даже изощренная кисть художника, и та не смогла бы изобразить это с большим мастерством. Но сейчас у Маргарет не было настроения наслаждаться этой красотой. Она почувствовала укол в сердце, подумав, что отныне прекрасное в искусстве для нее утрачено. Встретившись накануне с Артуром, сейчас она со стыдом вспомнила ложь, которую вынуждена была сочинить, чтобы объяснить, почему они не могут встретиться раньше сегодняшнего вечера. Он предложил съездить в Версаль и был очень разочарован, когда она отказалась, объяснив, что это воскресенье им не удастся, как обычно, провести вместе. Барден поверил, что ей необходимо навестить заболевшую подругу. Маргарет было бы легче, заподозрив он ее в обмане. Тогда его упреки лишь ожесточили бы ее сердце. Но полное доверие было невыносимо. «О, если бы я только могла сознаться во всем!» — простонала она. Колокол собора Сан-Сюльпис позвонил к обедне. Маргарет медленно вошла в тяжелые двери и присела на задней скамье. Она надеялась, что звуки органа принесут ей облегчение, и ей удастся помолиться. Успокаивающе действовал и церковный полумрак. Девушка рассеянно оглядывала людей, взад и вперед ходивших по залу. Позади стоял часовенка исповедальни. Маленькая крестьяночка, почти девочка, возможно, служанка, недавно приехавшая из деревни в столицу, подошла к ней и преклонила колени. Маргарет слышала ее приглушенные слова и тихий голос исповедника. Минуты через три девочка встала. Она выглядела такой свежей в своем простом черном платьице, такой здоровой и невинной, что мисс Донси не могла сдержать рыдания от зависти к ней. У этого ребенка было так мало грехов, несколько небольших ошибок, способных лишь вызвать улыбку на губах кюре, и душа ее вновь стала чиста, как снег. Маргарет отдала бы все на свете, если бы могла сейчас опуститься на колени и вышептать в бесстрастное ухо все, что угнетало ее. Но ведь она не католичка, англиканка. Они говорили на разных языках, языках не только губ, но и душ, и он отказался бы выслушивать признание еретички. Наконец, перед аналоем появились священники в роскошных сутанах. Служба началась. Орган зазвучал прекрасно. Его вздохи были исполнены благородства и печального достоинства. Маргарет казалось, что именно такая музыка подходит для обращения к Богу. И все-таки она не трогала ее души. Девушка не понимала латинских молитв, жесты патеров, их движения были ей чужды. Все это величественное богослужение не имело для нее смысла. И с болью в сердце она укорила себя. «Бог меня покинул». Ее окружало зло, и не найти ей в чуждых молитвах утешения. Чего ожидать, если Бог предков оставил ее один на один с ее собственной судьбой? Опустив голову, Маргарет устремилась к выходу. Она чувствовала себя совершенно потерянной. Бредя по бесконечной улице, ведущей к дому, она сотрясалась от рыданий. «Бог меня покинул», — повторяла она, — «Бог меня покинул». На следующий день с красными от слез глазами она вновь потащилась к дому Хаддо. Когда он открыл дверь, Маргарет молча вошла и села. Он тоже молчал, пристально наблюдал за ней. «Я готова выйти за тебя замуж, когда захочешь», — наконец вымолвила она. «Я уже все приготовил». «Ты говорила своей матери. Отвези меня немедленно». Тень улыбки тронула его губы. «Как хочешь». Хадда сказал, что они смогут заключить брак у консула утром в четверг, чтобы потом сразу сесть на поезд, идущий утром в Кале, а там и Англия. Она совсем согласилась, только молвила без всякого выражения. «Я очень несчастна». Оливер положил ей руки на плечи и заглянул в глаза. «Иди домой, забудь свои слезы. Я приказываю тебе быть счастливой». С этой минуты борьба между добром и злом в ее душе прекратилась. Зло победило. Удивительная радость охватила сердце. Для нее больше не имело значения, что она обманула преданных друзей. Маргарет рассмеялась при мысли о том, как легко оказалось сбить их с толку. В среду у Артура был день рождения. Он пригласил ее поужинать. «Позволим себе эту маленькую роскошь», — сказал он. Они решили посетить фешенебельный ресторан на другом берегу Сены, и Артур собирался зайти за ней к 7 часам. Маргарет оделась с особой тщательностью. Сьюзи подумала, что она еще никогда не выглядела такой красивой. «А ты, кажется, здорово похорошела», — заметила она. «Не знаю, что с тобой происходит, но в твоих глазах появилась новая глубина, придающая тебе странную, но очень привлекательную таинственность».